смотреть, стеречь, строго, вежливо, — повторил он, зачем-то покачав направленным вверх указательным пальцем. Повернулся, чуть не бегом выскочил из квартиры, сел в карету, уехал. Первую минуту Эраст Петрович по инерции еще думал о посаженном в кладовку свидетели. Но на массу можно положиться. Не отойдет от двери и никого не подпустит. Черт знает, что слуга обо всем этом думает. К сожалению, не объяснишь, слов не хватит. Число бед, за которые предстояло держать ответ, у титулярного советника увеличилось не по дням, а по часам. Мало ему было ночного вторжения в обитель японского правопорядка, мало гибели начальника полиции. Теперь к этому прибавилось сокрытие постороннего лица на территории консульства без ведома начальства. О спрятанном князе говорить нельзя никому, ни Доронину, ни сироте, во всяком случае, пока. Однако, если это самоуправство еще можно было как-то сохранить в тайне, то акция, которую титулярный советник намеревался предпринять далее, должна была неминуемо привести к громкому скандалу. Странно, но Эраста Петровича сейчас это совершенно не волновало. Покачиваясь на мягких подушках наемного фиакра, самого лучшего, какой только нашелся в каретном сарае фирмы «Арчибальд Гриффин», отличные лошади, а также удобнейшие экипажи на все случаи жизни с почасовой оплатой, Фондорин был очень доволен собой. Идея, заставившая его покинуть коллег в разгар важнейшего совещания, пленила титулярного советника своей простотой и несомненной исполнительностью. Забрать Оюми у злодея и дело с концом. Не слушать ее, не дать опомниться, просто посадить в карету и увезти. Это будет честно и мужественно по-русски. С самого начала следовало это сделать, даже когда Бултекс еще не угодил в злодеи. Какое отношение к любви имеют политические заговоры? Никакого. Наверняка Оюми ждала от любимого именно такого поступка, а он раскис, утратил волю, погряз в унынии и жалости к себе. По-хорошему, надо было одеться торжественным образом, фрак, цилиндр, крахмальная рубашка, как того требовала важность события, но не хотелось терять ни единой минуты. Карета пронеслась по булыжным мостовым Блаффа, лихо остановилась у владения номер 129. Кучер, сняв шляпу, распахнул дверцу, и вице-консул медленно сошел на землю. Пригладил волосы, подкрутил щеточкой усы, несколько поникшие от ночных приключений, оправил сюртук. Но с Богом! Войдя в калитку, поневоле остановился, вспомнил о булкоксовых псах. Но свирепых церберов видно не было, вероятно, днем их сажали на цепь. Твердым шагом Фондорин пересек лужайку. Что о Юми? Верно, еще спит, она ведь ложится после восхода. Дотронуться до бронзового звонка не успел, дверь распахнулась сама. На пороге стоял важный лакей в ливрее. Титулярный советник протянул визитную карточку с двуглавым орлом. Лишь накануне сирота вручил ему целую стопку таких свежеотпечатанных, еще пахнущих типографией. «Мне нужно видеть достопочтенного Булкокса по срочному делу». Отлично знал, что Булкокс сейчас никак не может быть дома. Безусловно, ему уже сообщили о таинственном самоубийстве сообщника, и англичанин, конечно же, кинулся в Токио. Эраст Петрович и следующую фразу приготовил. «Ах, его нет! Тогда прошу доложить о моем приходе мисс Оюми. Спит? Придется разбудить, дело не терпит отлагательства». Но Фондорина ждал сюрприз. Привратник, как ни в чем не бывало, поклонился, пригласил войти и исчез за дверью, что вела из прихожей налево. По-прежнему неофициальному визиту вице-консул знал, что там расположен кабинет. Не успел Эраст Петрович сообразить, что сие может означать, а из кабинета уж появился достопочтенный собственной персоной, в домашней куртке, в мягких туфлях, то есть самого безмятежного вида. «Чему обязан мистер Фендорайн?» — спросил он, глянув на карточку. «Ах да, мы ведь, кажется, знакомы». «Что за наваждение? Уже полдень, а труп судьи не обнаружен? Невозможно!» «Обнаружен, но Булкакс, главный советник правительства, об этом не извещен». «Исключается». «Извещен, но не переполошился?» «Абсурд». И тем не менее, факт оставался фактом. Булкакс предпочел остаться дома. «Но почему?» Эраст Петрович скосил глаза в приоткрытую дверь кабинета и увидел, что в камине пылает огонь. «Так вот в чем дело. Сжигает компрометирующие бумаги. Стало быть, еще как переполошился. Умный все-таки человек и дальновидный, почуял опасность». «Что вы молчите?» — досадливо поморщившись, спросил британец. «Что вам угодно?» Фандорин отодвинул достопочтенного в сторону и вошел в кабинет. Но никаких бумаг возле камина не было, лишь горка сухих веток. «А что, черт побери, это значит?» — последовал за ним Булкакс. Эраст Петрович неучтиво ответил вопросом на вопрос. «Что это вы камин растопили? Нынче лето». «Я каждое утро его протапливаю тамарисковыми ветками. Дом новый, сыроват, и запах дыма мне нравится». «Послушайте, сэр, вы очень странно себя ведете. Мы едва знакомы. Немедленно объясните, что происходит, с какой целью вы явились». Терять теперь больше было нечего, и Фандорин ахнул, как в омут головой. «Чтобы забрать у вас даму, которую вы удерживаете здесь насильно». Булкакс только рот раскрыл и захлопал ресницами, такими же рыжими, как и шевелюра. А титулярный советник, который, по французскому выражению, закинул чепец за мельницу, развивал атаку, которая, как известно, является лучшим видом обороны при плохой позиции. «Запугивать женщину — подлость и недостойно джентльмена. Впрочем, какой вы джентльмен? Прочь с дороги! Я иду к ней!» Хотел пройти мимо, но Булкакс преградил путь, схватил вице-консула за лацканы. «Убью, как бешеную собаку!» Прошипел британец, и у самого глаза стали бешеные. Эраст Петрович ответил не менее хищным шипением. «Убьете? Сами?» «Ой, вряд ли, смелости не хватит. Скорее крадущихся подошлете!» Пихнул соперника своими замечательно натренированными руками, да так, что достопочтенный отлетел в сторону и опрокинул стул. На грохот из двери высунулся лакей. Его вытянутая английская физиономия сделалась еще длинней. «Какие крадущиеся!» — ошеломленно вскричал британец. «Да вы буйно помешанный! Я заявлю ноту вашему правительству!» «Валяйте!» — буркнул Фандорин по-русски. Хотел взбежать вверх по лестнице, но Булкакс ринулся вдогонку, ухватил русского за фалду, стянул вниз. Вице-консул развернулся и увидел, что главный правительственный советник встал в стойку для бокса. Ну, бокс — это не дзюдзюцу. Тут Эрасту Петровичу тушеваться не приходилось. Он тоже изготовился. Левый кулак вперед, правым прикрыть челюсть. Первая схватка закончилась с ничейным результатом. Все нанесенные удары были парированы. При второй сшибке вице-консул получил крепкий тычок в корпус, а ответил недурным хуком слева. Здесь бой был прерван, потому что женский голос воскликнул: «Алджи, что это?» На площадке лестницы стояла Оюми в ночной сорочке, поверх которой был накинут шелковый платок. Ее неубранные волосы рассыпались по плечам, сквозь них просвечивало солнце. Эраст Петрович задохнулся, опустил руки. «Это русский!» — возбужденно крикнул Булкакс. «Он сошел с ума! Утверждает, что я удерживаю тебя насильно! Решил немного привести этого болвана в чувство!» Оюми двинулась вниз по ступенькам. «Что с твоим ухом, Алджи? Оно оттопырилось и красное. Нужно приложить лед». От семейственного домашнего тона, которым были произнесены эти слова, от дважды повторенного «Алджи», а более всего от того, что она на него даже не посмотрела, у Эраста Петровича возникло ощущение, что он стремительно падает в пропасть. Не только говорить, но и дышать было трудно, но все же Фандорин хрипло выдавил, обращаясь к Оюми. «Одно слово. Только одно. Я или он?» Булкакс, кажется, тоже хотел что-то сказать, но у него сорвался голос. Оба боксера стояли и смотрели, как черноволосая женщина в легком, просвечивающем на солнце одеянии, спускается по лестнице. Спустилась. Снизу вверх укоризненно взглянула на Эраста Петровича. Со вздохом сказала: «Ну что за вопрос? Конечно, ты. Прости меня, Алджи. Я надеялась, что у нас все закончится иначе, но, видно, не суждено». Британец был совершенно сражен. Заморгал, перевел взгляд с Оюми на Фандорина. Губы достопочтенного задрожали, но слов у него так и не нашлось. Внезапно Булкакс выкрикнул что-то бессвязное и бросился вверх по ступенькам. «Бежим!» Оюми схватила титулярного советника за руку и дернула за собой к выходу. «Зачем? Наверху у него оружейная комната». «Я не боюсь», — объявил Эраст Петрович, но тонкая ручка рванула его с такой неожиданной силой, что он еле удержался на ногах. «Бежим!» — она поволокла титулярного советника, который все оглядывался назад по лужайке. Волосы красавицы развивались по ветру, подол трепетал и пузырился, задники бархатных туфель звонко пришлепывали. «Юми! Ради бога!» — донеслось откуда-то сверху. Из окна второго этажа высовывался Булкакс, размахивал охотничьим карабином. Фандорин постарался, насколько возможно, прикрыть собой ту, что бежала впереди. Грянул выстрел, но пуля пролетела далеко, свиста было не слышно. Обернувшись еще раз, титулярный советник увидел, что англичанин снова прикладывается к карабину, но даже издалека было видно, как трясется ствол, руки у стрелка ходили ходуном. Кричать кучеру, чтобы трогал, не пришлось. Тот, собственно, уже тронул, сразу после выстрела, даже не дожидаясь седоков. Хлестнул лошадей, вжал голову в плечи и назад не оглядывался. Эраст Петрович на бегу распахнул дверцу, подхватил спутницу за талию, забросил внутрь, потом запрыгнул на сиденье сам. «Я уронила платок и потеряла одну туфлю», — воскликнула Оюми. «Ах, как интересно!» Ее широко раскрытые глаза ярко блестели. «Куда мы едем, милый?» «Ко мне, в консульство», — она прошептала. «Значит, у нас целых 10 минут. Задернешь шторку». Как доехали до Банда, Фандорин не заметил. Очнулся от стука в окошко. Стучали, кажется, уже давно, да он не сразу услышал. «Сэр! Сэр!» — донеслось снаружи. «Мы приехали!» «Добавить бы за такой страх!» Титулярный советник приоткрыл дверцу, сунул серебряный доллар. «Вот вам. И подождите». Кое-как привел костюм в порядок. «Бедный Алджи!» — вздохнула Оюми. «Я так хотела оставить его по всем правилам. Это ты все испортил. Теперь его сердце наполнится горечью и ненавистью. Но ничего. Клянусь, что с тобой у нас все закончится красиво, в полном соответствии с дзюдзюцу. Ты будешь вспоминать меня очень-очень хорошо. мы расстанемся в стиле «Осенний лист». Самый прекрасный дар дерева — прощальный, осенний листок. Сумасшедшее счастье. Значит, в ту ночь ты отвергла меня только потому, что хотела расстаться с бедным Алджи по всем правилам? Недоверчиво посмотрел на нее Эраст Петрович. Только из-за этого? Не только. Я правда боюсь его. Ты обратил внимание на его левую мочку? Что? Фандорин решил, что ослышался. По форме, длине и цвету мочки видно, что он очень опасный человек. Опять ты со своим Нинсо. Ты надо мной смеешься. Я насчитала у него на лице 8 трупов, тихо сказала она. И это только те, кого он убил собственными руками. Фандорин не знал, серьезно она говорит или валяет дурака. Точнее так, не был окончательно уверен, что она дурачится, потому и спросил, усмехнувшись: «Ты можешь рассмотреть трупы на лице?» «Конечно. Всякий раз, когда один человек отнимает жизнь у другого, на его душе остается зарубка. А все, что происходит в душе, отражается и на лице. У тебя эти следы тоже есть. Хочешь, скажу, сколько человек убил ты?» Она протянула руку, коснулась пальцем его скулы. 1, 2, 3. «Прекрати!» — отшатнулся он. «Лучше еще расскажи про Булкокса». «Он не умеет прощать. Кроме тех 8, которых он убил сам, я видела и другие следы. Это люди, которые погибли по его вине, и их много, гораздо больше, чем тех первых». Титулярный советник поневоле подался вперед. «Как? Ты можешь видеть и это?» «Да. Читать лицо убийцы нетрудно. Оно вылеплено слишком резко, и краски контрастны». «Прямо Ламбразо», — пробормотал Эраст Петрович, трогая себя за скулу. «Нет-нет, ничего, продолжай». «Больше всего зарубок на лицах боевых генералов, артиллерийских офицеров и, конечно, палачей. Но самые страшные шрамы, невидимые обычным людям, были у очень мирного и славного человека, врача в публичном доме, где я служила». Оюми произнесла это так спокойно, будто речь шла о самой обыкновенной службе, какой-нибудь портнихой или модисткой. У Фандорина внутри все так и сжалось, и он поспешно, чтобы она не заметила, спросил: «Врача?» «Как странно». «Ничего странного. За долгие годы он помог 1000 девушек вытравить плод. Но если у врача зарубки были мелкие, будто рябь на воде, то у Алджи они глубокие и кровоточащие. Как же мне его не бояться?» «Ничего. Ничего он тебе не сделает», — мрачно, но твердо сказал титулярный советник. «Не успеет. Булкоксу конец». Она смотрела на него со страхом и восхищением. «Ты убьешь его раньше, да?» «Нет», — ответил Эраст Петрович, отодвинув шторку и осторожно присматриваясь к доронинским окнам. «Булкокса на днях вышлют из Японии с позором, а, может быть, даже посадят в тюрьму». Время было обеденное. Сирота, как обычно, наверняка повел свою капитанскую дочку к Табльдоту в Гранд-отель, но у окна консульской квартиры, проклятье, маячила знакомая фигура. Всеволод Витальевич стоял, скрестив руки на груди, и смотрел прямо на застрявшую у ворот карету. Вести у него на глазах через двор Оюми, да еще раздетую, в одной туфле, было немыслимо. «Что же мы медлим?» — спросила она. «Идем! Я хочу поскорее обустроиться в своем новом доме. У тебя так неуютно. Но и пробираться воровским манерам тоже было нельзя. О, Юми, гордая женщина, она почувствует себя оскорбленной. Да и он тоже будет хорош, стесняться собственной возлюбленной. «Я не стесняюсь», — сказал себе Эраст Петрович. «Просто мне нужно подготовиться. Это раз. И она не одета. Это два». «Посиди здесь», — попросил он. «Я через минуту вернусь». По двору прошел деловитой походкой, но на Доронинское окно все же искоса взглянул. Увидел, как Всеволод Витальевич отворачивается, пожалуй, с некоторой нарочитостью. Что бы это значило? Видимо, так. Уже знает про Сугу и догадывается, что не обошлось без Фондорина. Своим ожиданием у окна напоминает о себе и показывает, как ему не терпится выслушать объяснения. Демонстративной индифферентностью дает понять, что не намерен этих объяснений требовать. Титулярный советник сам решит, когда уже можно. Очень тонко, очень благородно и очень кстати. Масса торчал перед кладовкой неподвижный, как китайский болванчик. «Ну что он?» — спросил Эраст Петрович, поясняя смысл вопроса жестом. Слуга доложил при помощи мимики и жестов. Сначала плакал, потом пел, потом уснул. Один раз пришлось давать ему горшок. «Молодцом!» — похвалил вице-консул. «Консисуру, иттикуру», что означало «стеречь, я ухожу». На секунду заглянул к себе и, скорее назад, в карете, приоткрыл дверцу. «Ты раздета и разута», — сказал он очаровательной пассажирке, кладя на сиденье мешок мексиканского серебра. «Купи себе одежду и вообще все, что сочтешь нужным. А это мои визитные карточки с адресом. Если что-то придется подшивать или, ну там, не знаю, оставь приказчику, они доставят. Вернешься — обустраивайся, ты в доме хозяйка». О Юми с улыбкой, но без большого интереса протянула звякнувший мешок, высунула голую ножку и погладила ею Эраста Петровича по груди. «Ах, какой же я тупица!» — воскликнул он. «В таком виде ты даже не сможешь выйти в магазин!» Украдкой оглянулся через плечо на консульство, сжал тонкую щиколотку. «Зачем я буду туда входить?» — засмеялась Оюми. «Все, что нужно, мне принесут в карету». Антибулкаксовская коалиция, воссоединившаяся в полном составе, проводила совещание в кабинете начальника муниципальной полиции. Как-то само собою вышло, что роль председателя, хоть никем и не назначенного, перешла к инспектору Асагаве. Российский вице-консул, прежде признававшийся всеми за предводителя, легко уступил первенство. Во-первых, покинув соратников ради приватного дела, Эраст Петрович как бы утратил нравственное право ими руководить. А во-вторых, знал, что его ум и сердце сейчас заняты совсем другим. Дело же, между тем, было наисерьезнейшее, которым в полсилы заниматься не следовало. Впрочем, Асагава превосходно провел аналитическую работу и без участия Фондорина. «Итак, джентльмены, у нас имеется свидетель, готовый дать показания. Но человек он ненадежный, с сомнительной репутацией, и его слова без документального подтверждения стоят немногого. У нас есть подписанная кровью клятва сацумских боевиков, но эта улика изобличает лишь покойного интенданта Сугу. Еще есть изъятые Сугой полицейские рапорты, но они опять-таки не могут быть использованы против Булкакса. Единственная несомненная улика — зашифрованная схема заговора, в качестве центральной фигуры которого выступает главный иностранный советник императорского правительства. Но для того, чтобы схема стала доказательством, ее сначала нужно полностью расшифровать. До этого передавать документ властям нельзя. Можно совершить роковую ошибку. Мы ведь не знаем, кто еще из сановников причастен к заговору. Раз уж сам интендант полиции... Правильно, одобрил Локстон. Он попыхивал сигарой на подоконнике у открытого окна. Щадил чувствительное обоняние доктора Твикса. Я вообще не доверяю никому из епошек. Конечно, кроме вас, дружище Гоу. Пускай док покумекает, разберет эти каракули. Выявим всех плохих парней, тогда и вмажем по ним разом. Верно, Расти? Раст Петрович кивнул сержанту, но смотрел только на инспектора. Все это правильно, но у нас мало времени. Булкокс — человек умный, и у него могущественные союзники, которые не остановятся ни перед чем. Я не сомневаюсь, что Булкокс проявит особое внимание к моей персоне. Тут вице-консул смущенно кашлянул. И к вам, ибо известно, что расследованием дела о Сацумской тройке мы занимались вместе. Эраст Петрович здесь позволил себе несколько уклониться от правды, но лишь в деталях. Даже если б у англичанина не было личных причин его ненавидеть, участники конспирации, напуганные странной смертью интенданта, непременно заинтересовались бы русским вице-консулом. Вместе с Сугой принимал деятельнейшее участие в расследовании заговора против Окуба. Это раз. Удар по интенданту служит интересам Российской империи. Это два. Да тут еще и три. В недавнем объяснении с Булкоксом титулярный советник был неосторожен, дал понять, что подозревает британца в намерении сжечь некие компрометирующие документы. В тот эмоциональный момент достопочтенный, вероятно, не придал значения, но потом, конечно, припомнит. А уж что он теперь размышляет о русском дипломате безотрывно и с сугубой заинтересованностью, в том можно не сомневаться. В кабинете становилось душновато, а Сагава подошел к окну, встал подле сержанта, хотел вдохнуть свежего воздуха, но вместо этого поперхнулся злым табачным духом и закашлялся, помахал рукой, разгоняя дымное облако, повернулся к окну спиной. Возможно, Фандорин Сан прав. Во всяком случае, лишняя предосторожность не помешает. Разделим улики, чтобы не держать их в одном месте. Схему заберет Твикс-сенсей, это понятно. Вся наша надежда теперь на вас, доктор. Ради бога, никуда не выходите из дома, никаких визитов, никаких пациентов. Скажитесь больным. Твикс важно кивнул, погладил себя по карману. Очевидно, ключевая улика лежала там. Я возьму полицейские рапорты, тем более, что три из них написаны мной. Вам, сержант, достаются клятвы. Американец взял три листка, покрытых бурыми письменами, с любопытством рассмотрел их. «Можете на меня положиться. Бумажки будут при мне, а сам я шагу из участка не сделаю, даже ночевать тут останусь». «Вот и отлично. Это лучше всего». «А что достанется мне?» — спросил Эраст Петрович. «На вашем попечении единственный свидетель». «Этого вполне довольно». Фандорин смешался. «Господа, я как раз хотел просить вас забрать у меня князя. Видите ли, мои домашние обстоятельства несколько изменились. Я теперь никак не смогу держать его у себя. Меняю на любую из улик. И, пожалуйста, как можно скорее». Инспектор пытливо посмотрел на вице-консула, однако задавать вопросов не стал. «Хорошо, но при свете дня это невозможно увидит. Вот что. Я знаю, где разместить князя. Есть одно хорошее место, не сбежит. Ночью перед самым рассветом приводите его на 37-й пирс. Это у моста Фудзими». «Благодарю». «А если доктору не удастся расшифровка, что тогда?» И на это у обстоятельного японца был готов ответ. «Если сенсей не расшифрует схему, Придется действовать неофициальным путем. Мы передадим все, что знаем, вместе с уликами и показаниями свидетеля, какой-нибудь из иностранных газет, только, разумеется, не британской. Например, в редакцию «L'Écu du Japon». Французы придут в восторг от такой сенсации. Пускай Булкакс оправдывается, требует опровержения, тайное станет явным. По дороге домой Эрасту Петровичу бросилась в глаза витрина модного магазина «Мадам Бетис», вернее, большущий рекламный плакат, весь разрисованный розочками и купидончиками. «Новинка парижского сезона». Чулки в мелкую и крупную сетку всех размеров с муаровыми подвязками. Вспомнив некую щиколотку, вице-консул вспыхнул, вошел в лавку. Парижские чулки оказались на диво хороши, а уж на вышеупомянутой конечности должны были и вовсе смотреться умопомрачительным образом. Фондорин выбрал полдюжины черные, сиреневые, красные, белые, темно-бордовые и цвета «Восход над морем». «Какой угодно размер?» — спросил надушенный приказчик. Титулярный советник пришел было в смятение, о размере он не подумал, но на выручку ему явилась владелица магазина, сама мадам Бетис. «Анри, мсье нужен первый, самый маленький», — проворковала она, разглядывая покупателя с любопытством. Так ему, во всяком случае, показалось. «В самом деле, самый маленький», — спохватился Эраст Петрович, мысленно представив крошечную ножку Оюми. «Но откуда эта женщина знает?» «Тоже какое-нибудь парижское нинсо». Хозяйка чуть отвернула лицо, все глядя на Фондорина, потом вдруг потупилась и перевела взгляд на полки с товаром. «Это она состроила глазки», — сдедуктировал титулярный советник, и, хоть мадам Бетис нисколько ему не нравилась, все же покосился на себя в зеркало. Нашел, что, несмотря на несколько изможденный вид и помятый костюм, он положительно не дурен. «Милости прошу заходить почаще, мсье дипломат», — раздалось ему вслед. Он удивился, но совсем чуть-чуть. Йокогама — город маленький. Должно быть, высокий брюнет с голубыми глазами и чудесно подкрученными усиками всегда, ну, почти всегда, безупречно одетый, успел примелькаться. Хоть с неба накрапывал дождик, тот самый сливовый, настроение у Эраста Петровича было божественное. Ему казалось, что встречная смотрит на него с искренним интересом и чуть ли не провожает взглядами, что запах моря чудесен, а вид кораблей на якорной стоянке достоин кисти господина Айвазовского. Титулярный советник даже попробовал напевать, чего обычно не позволял себе. Мотив был неопределенно бравурный, слова самые легкомысленные. «Якогама — городок, ни широк и ни высок, городишко невелик, обойдешь его за миг». Но Якогама — городок был еще меньше, чем представлялось Фондорину. И в этом ему вскоре предстояло убедиться. Едва Эраст Петрович ступил во двор консульства, его окликнули. Доронин торчал в том же окне, что и давеча, но теперь не отворачивался, деликатности не проявлял. «Господин вице-консул!» — крикнул он грозным голосом. «Извольте пожаловать ко мне в кабинет, тотчас же не заходя на квартиру!» И исчез. Должно быть, отправился на казенную половину. Никогда еще Фондорин не видел воспитаннейшего, сдержаннейшего Всеволода Витальевича в таком гневе. «Я вас ни о чем не спрашивал. Не понуждал находиться в присутствии. Я вам доверился!» — не кричал, а клокотал консул, пуча поверх синих стекол свои воспаленные глаза. «Я полагал, что вы заняты государственным делом, а вы, оказывается, предавались амурным приключениям, ворвались в дом к официальному представителю Британской империи, похитили у него любовницу, учинили дебош, Что удивляетесь? Йокогама — маленький город. Новости, особенно пикантного рода, здесь разносятся моментально. Кучер, — подумал Эраст Петрович, — наболтал своим товарищам из фирмы «Арчибальд Гриффин», а те вмиг разнесли по городу. А еще слуги самого Булкокса. Кухонный телеграф — самое скоростное средство сообщения. «Вы хоть знаете, что интендант Суга покончил с собой? Откуда вам? А я думал, что... Эх, вы герой-любовник!» — консул махнул рукой. «Ходят самые разные слухи. Суга не застрелился, даже не совершил харакири. Он избрал древний изуверский способ ухода из жизни, к которому самураи прибегали, либо попав в плен, либо чувствуя себя очень виноватыми. Все уверены, что интендант не смог себя простить смерти Окуба, и незаслуженное повышение в должности стало для него последним ударом. Он не посмел ослушаться монаршей воли, но счел необходимым искупить вину, приняв мученическую кончину». «Да что вы все молчите, Фандорин? Оправдывайтесь, черт возьми! Говорите что-нибудь!» «Я заговорю завтра. Пока же позволю себе напомнить об обещании, которое вы мне дали, ни во что не вмешиваться и ни о чем не спрашивать. Если я потерплю неудачу, отвечу за все разом. Сейчас же у меня нет времени на объяснение». Сказано было хорошо, сдержанно и с достоинством, но эффекта не получилось. «Оно и видно», — процедил консул, глядя не в глаза собеседнику, а куда-то вниз и вбок. Брезгливо махнул рукой, вышел. Эраст Петрович тоже посмотрел вниз. Из розового, украшенного ленточкой пакета, который ему вручили в магазине, свисал сетчатый чулок цвета «Восход над морем». На свою половину вице-консул входил понуро, открыл дверь и остолбенел, едва узнав собственную прихожую. На стене висело большое зеркало в лаковой, разукрашенной перламутром раме. На кокетливой тумбочке благоухала ваза с бело-лиловыми ирисами. Исчезла вешалка, на которой Масса держал головные уборы и верхнюю одежду своего господина. Вместо нее появился закрытый шкаф с плетенными соломенными дверцами. Сверху источала мягкий розоватый цвет большая керосиновая лампа в бумажном абажуре. Пораженный, Фандорин заглянул в гостиную. Там перемен было еще больше, так что разглядеть детали не было никакой возможности. Возникло лишь общее впечатление чего-то яркого, светлого и праздничного. В столовой титулярный советник увидел стол, сервированный так, что сразу ужасно захотелось есть, чего с Эрастом Петровичем в последние дни не случалось вовсе. Тут были фрукты, сыры, рисовые коробки с красной и белой рыбой, пирожки и пирожные, конфекты, шампанское в ведерке. Фею, столь чудесно заколдовавшую казенное жилище, вице-консул обнаружил в спальне. Но нет, теперь эту комнату невозможно было назвать таким обыденным прозаическим словом. Широкая, но простая кровать, которой обходился Эраст Петрович, украсилась кисейным балдахином, на окнах появились гардины, на полу пестрел пушистый ковер. Сама же О'Юми, одетая в одну лишь рубашку, ту самую, в которой она бежала из Булкоксова логова, стояла на стуле и прикрепляла к стене длинный свиток с какой-то иероглифической надписью. «Милый, ты вернулся?» — сказала она, сбрасывая со лба прядь волос. «Я так устала. У тебя очень странный слуга. Отказался мне помогать. Пришлось все самой. Хорошо, что в чайном доме я многому научилась». Там сначала, пока не добьешься уважения, все делаешь сама, стираешь, гладишь, чинишь. Нет, он правда странный. Все время стоит в коридоре, не позволил мне заглянуть в кладовку. Что там у тебя? Я слышала какие-то чудные звуки. Там секретная комната. Ничего интересного, всякие скучные дипломатические бумаги, солгал Фондорин. Я велю завтра их оттуда убрать. Но почему ты себе не купила одежды? Она бесшумно спрыгнула со стула. Купила. Просто сняла, чтоб не запачкать. Вот, на первое время хватит. Она распахнула платяной шкаф, и Эраст Петрович увидел, что его сюртуки и брюки сдвинуты в самый угол, а 4/5 пространства занимают многоцветные шелка, бархаты, атласы. На верхней полке стояли коробки со шляпами, внизу коробки с туфлями. «Что это у тебя?» — потянулась Оюми к розовому пакету. «Из мадам Бетис? Мне?» Достала чулки, повертела, сморщила носик. «Сюмиваруи!» «Что?» «Как вульгарно!» «Ты ничего не смыслишь в дамских нарядах!» «Черные, пожалуй, оставлю, остальные отдам Софии, ей наверняка понравится». «К кому?» — не поспевал за новостями бедный Эраст Петрович. «Желтоволосой дурочке, которая стучит пальцами по большой железной машине». «Ты успела с ней познакомиться?» «Да, мы подружились. Я подарила ей шляпку, она мне платок с большими красными цветами. Еще я поближе познакомилась с Абаяси-сан, любовницей твоего начальника, милая женщина. С ней мы тоже подружились». «Что ты еще успела за 3 часа, пока мы не виделись?» «Больше ничего. Кое-что купила». Начала наводить порядок в доме и познакомилась с соседками. Нельзя сказать, чтобы Фондорин умел хорошо считать деньги, но ему показалось, что покупок как-то очень уж много. «Как это тебе только хватило денег?» — восхитился он, увидев на столике замшевую коробочку с очаровательной жемчужной брошкой. «Денег? Я потратила их в первых 2 лавках. А... как же ты расплачивалась потом?» Оюми пожала голым плечиком. «Так же, как раньше, когда жила у Алджи, оставляла всюду твои визитные карточки». «И тебе верили в кредит?» «Конечно. К тому времени, когда я попала в 3-ю лавку, уже все знали, что теперь я живу у тебя. Мадам Бетис...» Я у нее тоже была, только эти ужасные чулки покупать не стала. Меня поздравила. Сказала, что ты очень красивый, гораздо красивее Булкакса. Тот, конечно, богаче, но это не очень важно, если мужчина такой красивый, как ты. Обратно я ехала, отдернув шторы. Все так на меня смотрели. «И на меня тоже», — подумал Эраст Петрович, вспомнив, как оглядывались на него встречные. «Боже... Боже!» Поздно вечером они сидели вдвоем и пили чай. Эраст Петрович учил ее пить по-извозчичьи, из блюдечка в прикуску с шумным дутьем и пыхтением. Оюми, разрумянившаяся в русском платке, надувала щеки, грызла белыми зубами сахар, звонко смеялась. Ничего экзотического, японского в ней сейчас не было, и Фондорину казалось, что они прожили вместе душа в душу уже много лет, и, бог даст, проживут еще столько же. «Зачем оно только нужно, твое дзюдзюцу?» — сказал он. «Что ты вздумала учиться этой пакости, которая превращает живое, горячее, естественное в математику?» «Но разве... не в этом суть любого искусства. Раскладывать естественное на составные части и складывать их вновь по-своему. Я изучаю искусство любви с 14 лет». «С 14? Неужто ты сама так решила?» «Нет. Изучать дзюдзюцу мне велел отец. Он сказал, если бы ты была моим сыном, я послал бы тебя развивать умение мыслить, силу и ловкость. потому что именно в этом главное оружие мужчины. Но ты женщина, и главное твое оружие — любовь. Если ты в совершенстве овладеешь этим сложным искусством, самые умные, сильные и ловкие из мужчин станут глиной в твоих руках. Мой отец знал, что говорил. Он самый умный, сильный и ловкий из известных мне людей. Мне было 14 лет, я была глупа и очень не хотела идти в обучение к мастерице дзюдзюцу, но я любила отца и потому послушалась. Конечно, он, как всегда, оказался прав. Раст Петрович нахмурился, подумав, что в любой цивилизованной стране папашу, продающего малолетнюю дочь в бордель, упекли бы на каторгу. «Где он теперь, твой отец? Вы часто видитесь?» Лицо Оюми вдруг померкло. Улыбка исчезла. Губы сжались, будто от сдерживаемой боли. «Умер», — догадался титулярный советник и, раскаиваясь, что причинил любимой страдания, поспешил исправить промах, нежно погладил ей ложбинку внизу шеи. Ему, впрочем, давно уже хотелось это сделать. Много позже, лежа в постели и глядя в потолок, Оюми со вздохом сказала: «Дзюдзюцу — замечательная наука. Она одна способна сделать женщину сильнее мужчины. Но лишь до тех пор, пока женщина не потеряет голову. Боюсь, со мной происходит именно это. Как стыдно!» Фондорин зажмурился. Так переполняло его невыносимое, сумасшедшее счастье. «Быть или не быть — глупый вопрос, если ты хоть раз был счастлив». Щекотно. Ночевать в кабинете Уолтеру Локстону было не привыкать. По контракту с городом Йокогамой начальнику муниципальной полиции полагался казенный дом и даже с мебелью, но к этим хоромам сержант так и не привык. Диваны и стулья стояли зачехленные, большая стеклянная люстра ни разу не зажигалась, семейная кровать пылилась без употребления, бывшему обитателю прерий было привычней в полотнянной койке. Тоскливо одному в двухэтажном доме, потолок и стены давят, в кабинете и то лучше. Тут теснота своя, привычная и понятная, рабочий стол, несгораемый шкаф, полка с оружием, не пахнет пустотой, как дома, и спится лучше. Уолтер охотно оставался здесь на ночь, если предоставлялся хоть какой-то предлог, а нынче предлог имелся самый уважительный. Дежурного сержант отпустил домой, тот был человек семейный. В участке было тихо, мирно, каталажка пустовала, ни загулявшей матросни, ни пьяных клиентов из девятого номера, благодать. Мурлыкая песенку про славный 65-й год, Локстон простернул рубашку, понюхал носки и надел обратно, еще денек можно было походить, сварил крепкий кофе, выкурил сигару, а там уж пора было устраиваться на ночлег. Расположился в кресле, ноги положил на стол, сапоги снял. Одеяло в кабинете имелось, кое-где протершееся, но самое любимое, под которым всегда снились отличные сны. Зевнув, сержант осмотрел комнату, все ли как надо. Трудно, конечно, представить, чтобы английские шпионы или япошки сунулись шуровать в полицейском участке, но осторожность не помешает. Дверь кабинета заперта на ключ, рама и оконная решетка тоже, только форточка оставлена открытой, не то задохнешься. Расстояние между прутьями узкое, разве что кошка пролезет. Дождь, что шел с полудня, перестал. В небе засияла луна, и такая яркая, что пришлось надвинуть козырек на глаза. Уолтер поворочился, пристраиваясь. За пазухой хрустнули исписанные кровью бумажки. «Каких только уродов нет на свете!» — покачал он головой. Засыпал Локстон всегда быстро, но сначала, он это больше всего любил, в мозгу помелькают цветные картинки из прошлого, а то и из вовсе никогда не бывавшего. Они будут кружиться, сменяя и выталкивая друг друга, и постепенно перейдут в первый сон, из всех самый сладкий. Все так и было. Он увидел конскую голову с острыми, мерно подрагивающими ушами, несущуюся навстречу землю, всю поросшую бурой травой. Потом высокое-высокое небо с белыми облаками, какое бывает лишь над большущим простором. Потом одну женщину, которая любила его, а может, притворялась, в Луисвилле в 69-м. Потом почему-то карлика в разноцветном трико. Он вертелся и прыгал через кольцо. Это последнее видение, выплывшее откуда-то из совсем забытого прошлого, из детства, что ли, незаметно перешло в сон. Сержант замычал, восхищаясь маленьким циркачом, который, оказывается, умел и летать, и пускать изо рта языки пламени. Тот начался сон менее приятный, про пожар. Это спящему стало жарко под одеялом. Он заворочился, одеяло сползло на пол, и в царстве снов дело сразу пошло на лад. Проснулся Уолтер далеко за полночь, не сам по себе. Услышал доносившийся издалека звон. Спросонья не сразу сообразил. Дверной колокольчик. Специально вывешен перед входом на случай какой-нибудь срочной ночной надобности. Уговор с Сагавой и русским вице-консулом был такой. Что бы ни стряслось, сержант из участка ни ногой. Если какая драка, поножовщина, убийство, плевать, подождет до утра. Посему Локстон повернулся на бок и хотел спать дальше, но трезвон все не умолкал. Или пойти посмотреть. Конечно, не выходя наружу, мало ли что. Может, это ловушка? Может, это лихие люди за своими бумажками явились? Взял револьвер. Бесшумно ступая, вышел в коридор. Во входной двери имелось хитрое окошечко из темного стекла. Изнутри через него видно, а снаружи нет. Локстон выглянул. Увидел на крыльце японскую девку в полосатом кимоно, какие носит прислуга в гостинице «Интернациональ». Туземка протянула руку к колокольчику, снова задергала, что было мочи, только теперь еще и заверещала. «Парисмен-сан, моя кумико, гостиница «Интернационяру». Беда, моторосу убивар, совсем убивар. Бериарудо, парка драрся. «Дырка горова!» Понятно. В бильярдной матросы киями подрались и кому-то черепок проломили. Обычное дело. «Завтра утром!» — крикнул Локстон. «Скажи хозяину, утром пришлю констебля!» «Нельзя утро! Сейчас надо! Моторосу умирар!» «Ну и что я ему, башку назад заклею? Иди, девка, иди! Сказано, завтра!» Она давай еще звонить, но успокоенный сержант уже шел обратно по коридору. Будет им начальник полиции среди ночи бегать из-за ерунды. Если б даже неважные бумаги за пазухой, все равно бы не пошел. Когда колокольчик наконец умолк, стало тихо-тихо. Уолтер не слышал даже собственных шагов. Ноги в носках ступали по деревянному полу совершенно беззвучно. Если б не эта абсолютная тишина, ни почем бы сержанту не услышать легчайший шорох, донесшийся из-за кабинетной двери. Там кто-то был. Локстон обмер, сердце так и припустило галопом. Приложил к щели ухо. Точно. Кто-то шуровал в столе, выдвигал ящики. Суткины дети, что удумали? Нарочно выманили из комнаты, а сами... Но как пролезли? Выйдя в коридор, он же запер дверь ключом. «Ну, держитесь, гады!» Зажав в левой руке револьвер, он бесшумно вставил ключ в замочную скважину, повернул, дернул ручку, рванулся в комнату. «Стоять! Убью!» И выпалил бы, но сержанта ожидал сюрприз. У письменного стола темнела крошечная фигурка, футов три ростом. В первый миг Уолтер вообразил, что все еще спит и снова видит во сне карлика. Но когда щелкнул рычажком лампы и зажегся газ, оказалось, что никакой это не карлик, а маленький японский мальчишка, совсем голый. «Ты кто?» — пролепетал Локстон. «Откуда? Как попал?» Чертенок проворно шмыгнул к окну, по мартышечьи скакнул, боком втиснулся между прутьями решетки, ввинтился в форточку и, верно, улепетнул бы, но сержант не оплошал, подлетел, успел схватить за ногу и вытянуть обратно. По крайней мере, выяснился ответ на третий вопрос, а голец влез в форточку. Даже для него она была узковата, о чем свидетельствовали ссадины на бедрах, потому, видно, и голый в одежде бы не протиснулся. «Вот тебе и раз!» Ждал кого угодно — шпионов, убийц, коварных ниндзя, а вместо них явился какой-то обглодыш —